не поразило меня в ту минуту. К тому же в его манере держаться было известного рода достоинство, как у человека, привыкшего к обращению с равными себе, поэтому я сейчас же представил их друг другу. Он всем пожал руку, говоря каждому по очереди: «Лорд Годалминг, я имел честь быть одно время помощником вашего отца Уиндгаме. Очень горько знать, судя по вашему титулу, что его уже нет в живых. Все знавшие любили и уважали его. В молодости он изобрел, как я слышал, жженый пунш из рома. Он сильно в ходу в ночь перед дерби. Мистер Моррис, вы должны гордиться своим состоянием и высоким положением. Признание их Соединенными Штатами является прецедентом, могущим иметь большие последствия, когда полюсы и тропики присягнут в верности звездам, то есть национальному американскому флагу. О, как мне выразить свое удовольствие при встрече с профессором Ван Хелзингом! Сэр, я не извиняюсь за то, что не произнес в честь вас приличествующих случаю предисловий. Когда человек произвел революцию в области терапии своим открытием бесконечной эволюции в мировой субстанции, обычные разговорные формы неуместны, раз они пытаются ограничить его одним классом. Вас, джентльмены, которые национальностью, наследственностью или врожденными дарованиями предназначены для высокого положения в этом мире, я призываю в свидетели, что я нормален настолько, насколько, по крайней мере, нормально большинство людей, пользующихся полной свободой. И я уверен, что вы, доктор Сьюарт, гуманный и юридически образованный человек, сочтете своим нравственным долгом обращаться со мною как с человеком, заслуживающим выполнения своей просьбы. Я подозреваю, что все мы опешили. Я, по крайней мере, был убежден, несмотря на мое знание характера и истории болезни этого человека, что к нему вернулся рассудок. И у меня было сильное желание сказать, что я удовлетворен состоянием его здоровья и позабочусь о формальностях, необходимых для освобождения на следующее утро. Все же я решил, что необходимо подождать немного с решением такого важного вопроса, так как на основании прежнего опыта знал о внезапных переменах, которым был подвержен этот больной. Поэтому я ограничился тем, что констатировал наличие быстрого выздоровления, сказав, что побеседую с ним об остальном утром, и тогда посмотрю, что можно сделать во исполнение его желаний. Это совершенно не удовлетворило Ренфилда, и он быстро сказал: «Боюсь, доктор Сьюарт, едва ли вы поняли меня как следует. Я хочу уехать сейчас, немедленно, в эту же минуту, если можно. Время не терпит. Я уверен, что стоит только высказать такому великолепному практику, как доктор Сьюарт, такое простое и в то же время такое важное желание, чтобы быть уверенным в его исполнении». Он зорко посмотрел на меня и, заметив на моем лице отрицательное отношение, посмотрел на других, точно испытывая их. Не получив удовлетворительного ответа, он продолжил: «Неужели я ошибся в своем предположении?» «Да, ошиблись», — сказал я откровенно, но почувствовал, что сказал это грубо. Наступило продолжительное молчание, после которого он медленно произнес: «В таком случае позвольте привести основания для моего требования. Позвольте мне просить о такой уступке, о милости, о привилегии, как хотите. А в данном случае я прошу не ради каких-то своих целей, но ради других. Я не вправе сообщать вам полностью все причины, но вы можете поверить, что это хорошие, честные, бескорыстные причины, основанные на высочайшем чувстве долга. Если бы вы могли, сэр, заглянуть мне в сердце, вы бы вполне одобрили руководящие мною чувства. Даже больше, вы стали бы считать меня своим лучшим и преданнейшим другом». Опять он испытующе посмотрел на нас. У меня росло убеждение, что эта внезапная перемена во вполне логичной манере